куда можно устроиться подростку или студенту. Идей для первой подработки множество, и не все они требуют особых навыков. Главное — выбрать то, что тебе по силам и интересно. Работа на лето. Вожатый в детском лагере. Если тебе уже есть 18, это отличный вариант. Ты будешь работать с детьми, организовывать мероприятия, сам весело проведешь время и прокачаешь лидерские качества. Помощник в городском парке или на турбазе. Ухаживать за растениями, помогать с аттракционами, продавать билеты, работа на свежем воздухе и постоянное общение. Продавец мороженого, кваса или сахарной ваты. Классика летних подработок, которая учит основам продаж и работе с кассой. Подработка в течение года. Курьер. С развитием сервисов доставки эта работа стала очень популярной. Можно доставлять еду, документы или товары из интернет-магазинов пешком, на велосипеде или самокате. Гибкий график легко совмещать с работой. Ты научишься планировать время и отлично ориентироваться в городе. Промоутер. Раздавать листовки, проводить дегустации или консультировать по акциям. Эта работа учит общаться с разными людьми, не бояться отказов и быть убедительным. Официант или бариста. Работа в кафе или кофейне. Научишься сервису, скорости, стрессоустойчивости и умению работать в команде. Плюс часто бывают чаевые, которые могут стать приятным бонусом к зарплате. Помощник в магазине. Выкладывать товар, помогать на кассе, консультировать покупателей в зале — отличный способ понять, как устроен ритейл изнутри. Выгульщик собак или догситтер. Если ты любишь животных, это идеальный вариант. Можно найти клиентов через специальные сервисы или группы в соцсетях. Помощник по хозяйству для пожилых людей. Сходить в магазин, помочь с уборкой или просто поговорить — это не только заработок, но и доброе дело. Важный юридический момент. В России официально работать по трудовому договору можно с 16 лет. С 14 лет только с письменного согласия одного из родителей или опекуна и на легких работах, которые не вредят здоровью и не мешают учебе, не более 4-5 часов в день во время каникул. До 14 лет официальное трудоустройство практически невозможно, за исключением творческих сфер, кино, театр со специальным разрешением. Даже если работа неофициальная, всегда проси у работодателя составить простой договор, где будут прописаны твои обязанности и сумма оплаты. Это защитит тебя от обмана. Первые шаги на пути к заработку — это не просто способ получить деньги на новые кроссовки. Это прокачка твоих скиллов для взрослой жизни, ответственности, коммуникабельности и умения решать проблемы. Получив первый опыт, ты, возможно, поймешь, что работа по найму с четким графиком это не совсем твое, и захочешь большей свободы и творчества. Тогда самое время задуматься о том, как превратить свои таланты в деньги.